понимаю, о чем ты говоришь. Это сделал один из твоих друзей. Прямо возле моего дома. На глазах у сына. Они убили моего кота. Это ты велел им? Опомнись, Мартин. Воган, казалось, был искренне потрясен. Я никогда бы так не поступил. Никогда. Броди опустил кота и спросил. Ты звонил своим дружкам после того, как я ушел? Ну да, но только сообщить, что пляжи будут открыты завтра. И это все? Да, что? Ты бессовестно врешь. Броди швырнул кота Вогану в грудь, и кот упал на пол. Знаешь, что заявил негодяй, который свернул шею коту? Знаешь, что он прокричал моему 8-летнему мальчику? Нет, конечно, не знаю. Откуда мне знать? Он сказал то же самое, что и ты. Он сказал, передай своему отцу, пусть будет покладистым. Броди повернулся и спустился с лестницы, а Воган остался стоять возле бесформенной кучки костей и шерсти. В пятницу было пасмурно. Моросил дождь, и купалась всего одна молодая пара. Они быстро окунулись рано утром, как раз в то время, когда на пляже появился один из полицейских Броди. Хупер 6 часов провел на воде и ничего не обнаружил. В пятницу вечером Броди позвонил в береговую охрану, чтобы справиться о прогнозе погоды. Броди сам толком не знал, чего хочет. Он понимал, что в 3 праздничных дня ему следовало бы желать яркого солнца и ясного неба. Тогда в Эмити приедет много отдыхающих, и если ничего не случится, если все будет спокойно, то ко вторнику он, пожалуй, поверит, что акула на самом деле ушла. Если ничего не случится. Но в глубине души он мечтал о шторме и пустующих пляжах. Как бы то ни было, он умолял всех святых не допустить беды. Броди мечтал, чтобы Хупер вернулся в Вудс-Холл. Не только потому, что тот незримо присутствовал всюду и как специалист ихтиолог отвергал опасения шефа полиции. Броди догадывался, что Хупер каким-то образом нарушил покой его семьи. Броди было известно, что Эллен разговаривала с молодым человеком после той вечеринки. Мартин-младший упомянул как-то, что Хупер обещал устроить пикник на берегу океана и поискать с детьми раковины. Затем это недомогание в среду. Эллен сказала, что ей было плохо и действительно выглядела измученной, когда Броди приехал домой. Но где был Хупер в среду? Почему мялся, когда Броди спросил его об этом? Впервые за много лет супружеской жизни у Броди появились сомнения, и они оставляли неприятные двойственные чувства, угрызение совести за допрос, учиненный Эллен, и боязнь, что его подозрения оправданы. По прогнозу погоды ожидался ясный солнечный день, ветер юго-западный со скоростью 5-10 узлов. Что ж, подумал Броди, может, это и к лучшему. Если праздники пройдут хорошо и никто не пострадает, то я, пожалуй, поверю, что акула ушла. И Хупер наверняка уедет. Броди обещал, что позвонит Хуперу сразу после разговора с береговой охраной. Он стоял у телефона на кухне. Эллен мыла посуду после ужина. Броди знал, что Хупер остановился в гостинице «Герб Абеляра». Он увидел телефонную книгу на кухонной полке под грудой счетов, блокнотов и комиксов. Хотел было вытащить ее, но передумал. «Мне надо...» — сказал он Эллен. «Ты не помнишь, где телефонная книга?» «6543», — сказала Эллен. «Что это?» «Герб Абеляра? Номер телефона 6543». «Откуда ты знаешь?» «Память на телефоны, ты же знаешь». Он действительно знал и выругал себя за глупую уловку. Броди набрал номер. «Герб Абеляра?» В трубке раздался молодой мужской голос. Отвечал ночной портье. «Комнату Мэтта Хупера, пожалуйста». Простите, вы не знаете, какой у него номер комнаты, сэр?